Глава 5. Зеленая мамба. Любопытство погубило немалое количество блестящих видов на будущее. Любопытство опаснее карт, алкоголя, безрассудной страсти. Немало людей в погоне за легким заработком и за богатством рисковали сойти с проторенной житейской дороги, чтобы угодить в исследованные дебри жизни и затем быть счастливым, если случай позволял им снова вернуться на прежний свой путь. Мо Лиский занимал в своих кругах солидное положение, которое ему удалось добиться в силу некоторых личных свойств. Он достиг бы и большего, если бы не был ослеплен неожиданно последовавшим предложением и если бы не поддался соблазну. Некий араб-аферист по имени Эль-Рабут не раз совершал поездки в Англию. Иногда он прибывал с пароходами, груженными бананами, плывшими по маршруту Фунчал-Лас-Пальмас-Танжир-Апорта-Лондон. Это был совершенно обыкновенный араб с желтоватым цветом лица и следами оспы на нем. Он говорил по-английски, потому что ему было суждено в юности попасть в руки американского миссионера. Этот араб приносил Мо большую пользу, потому что он ухитрялся провозить большие партии наркотиков в Триест и дальше на восток. Не раз он возил ящики с апельсинами, в золотистую мякоть которых были вдавлены металлические капсулы с сахарином, кокаином, гидрохлоратом и прочим контрабандным товаром. Время от времени Рабут принимал на себя заботу о подобном грузе. Труд его хорошо оплачивался, и он был доволен судьбою. Но однажды он повстречался с Мо в трактире четырех веселых моряков и рассказал ему о вызвавшем много толков в воровстве, учиненном шайкой анжерских воров в Феце. Воры похитили знаменитый смарагд Сулеймана, одну из крупнейших драгоценностей Востока. Никто, даже султан Абдул-Азиз, во времена самого жестокого денежного кризиса, не осмелился изъять этот камень из мечети Амара и обратить его в деньги. Но анжерцы не испугались святотатства. Они вломились в мечеть, убили двух сторожей и исчезли, захватив с собою исполинский смарагд. А вслед им понеслись стенания и проклятия, раздававшиеся от западного побережья Марокко до Калькутты. Это не повлияло на решимость воров, все помыслы которых были направлены на подыскание платежеспособного покупателя. Эль-Рабут, чьи свойства всем были известны, оказался также впутанным в эту историю. И вот об этом он и рассказал своему приятелю Мо Лискому во время встречи с ним в трактире четырех веселых моряков. «Миллион песет чистого барыша для меня и для вас, господин», — сказал Рабут, уважавший Мо за его манеру расплачиваться полностью и в срок. «Но это сопряжено для меня с верной смертью, если история эта выплывет наружу», — добавил он многозначительно. Мо молча выслушал его и провел рукою по лбу. Мо был известен своим пристрастием к драгоценностям. То, о чем ему сообщил Рабут, отличалось от обычного рода его дел, но из газет ему было известно об баснословной цене камня, и он не мог устоять перед соблазном так легко и быстро заработать полмиллиона. То обстоятельство, что Скотланд-Ярд и полицейские управления всего мира охотились за девятью великолепными камнями Сулеймана, его особенно не беспокоило. Ему были достаточно хорошо известны подземные ходы, по которым камни переходили из рук в руки, пока их след не терялся. К тому же, если бы дело обернулось скверно, то всегда оставалась возможность выдать камень и получить обещанное за находку 5000 фунтов вознаграждения. «Я должен обдумать это предложение. Где находятся камни?» — спросил он. «Здесь», — ответил к большому его изумлению Рабут. «Я мог бы их доставить вам через 10-15 минут». Дело представлялось Мо Лискому очень заманчивым, и он искренне пожалел о том, что в настоящее время впутался в другое дело — к тому же не сулившая никаких материальных выгод. Мо Лиский был всецело поглощен в настоящее время Мэри Лу Плесси. Скверные женщины обыкновенно бывают очень скверными, а Мэри Лу была действительно скверной женщиной. Она была красива, стройна, и головка ее походила на головку пажа. Ридеру как-то случилось видеть ее. Он выступал свидетелем по делу Варфоломея Ксаверия Плесси, очень смышленого француза, обладавшего способностью подделывать, и притом очень успешно, английские банкноты. Банкноты, выходившие из-под руки француза, были почти совершенно неотличимы от настоящих банкнот. Но для Ридера в этом вопросе не существовало ничего невозможного. Он не только сумел отличить подделку, но и выследил фальшивомонетчика, и благодаря ему Варфоломею Ксаверию Плесси пришлось познакомиться с английским судом. Судья спокойно и деловито изложил ему все мотивы, по которым подделку банкнот никоим образом нельзя признать похвальным поступком. Вряд ли эти рассуждения произвели на обвиняемого большое впечатление. Впрочем, на этот счет судья не заблуждался. Он знал, что гораздо более сильное впечатление произведет последняя краткая фраза, гласившая: «Приговаривается к 20 годам тюремного заключения». Любила ли Мэри Лу своего мужа или нет? Это был вопрос, на который нелегко было ответить. Надо полагать, что особенно нежных чувств она к нему не питала. Но она ненавидела Ридера. Она ненавидела его не за то, что он посодействовал тому, что супругу ее пришлось отправиться на покой, а за то, что во время судебного разбирательства он осмелился обронить следующую фразу: «Женщина, с которой обвиняемый состоял в связи». Она отлично понимала, что стоило Ридеру захотеть, и ей пришлось бы занять место на скамье подсудимых рядом с Плесси, но он этого не захотел. И это неуместное сострадание, проявленное по отношению к ней, заставило ее ненавидеть его всей душой. Мэри Лу занимала просторную квартиру на Портленд-стрит в доме, принадлежавшем ей и ее мужу. Эта парочка вела свои дела всегда на широкую ногу, и Плесси, прежде чем отправиться в тюрьму, обладал большой скаковой конюшней. Позже ему пришлось сменить роскошную квартиру на гораздо более скромный номер в пахерстерской тюрьме. Мэри Лу продолжала жить в своей квартире.